мирик наплыла тень, то ли ночь, то ли день. Так сегодня и для нас с тобой гаснет свет дневной. Этот сумрачный белесый свет, то ли есть, то ли стоим с тобою рядом мы на пороге тьмы. Только в глазах пустота и печаль, а на губах привычки печаль. Объятий пыл, то ли есть, то ли был. Только кажется, что встреч тепло навсегда ушло. Не даст ответ, то ли жаль, то ли нет, что разлука наша так близка, как твоя рука. Кто из нас не уберег мечты, то ли я, то ли ты. Нам ненужные слова опять ни к чему бросать. То мы стоим, притворившись вдвоем, что есть любовь, что ею живем. Но скажи, зачем? Наплыла тень, то ли ночь, то ли день. Так сегодня и для нас с тобой гаснет свет дневной, гаснет свет дневной, гаснет свет.